Глава 44. Варвара. «Нет, ты видишь? Она спокойно себе дрыхнет прямо посреди болота блуждающих душ, пока мы все ноги сбили в ее поисках!» Возмущенный и очень знакомый писк прозвучал над самым ухом Варвары, и в полусне мелькнула мысль. «Тень, мне снится тень, какой прекрасный сон!» И она блаженно перевернулась на другой бок, устраиваясь поудобней. «Лера, старшая дворцовая фея, должно быть, Лера-жрица утомлена переходом». Раздался другой, тоже до ужаса знакомый голос, и его Варя не хотела слышать даже во сне, в результате чего она подскочила, как ошпаренная. Открывшаяся ее глазам картина была настолько удивительной, что девушка сначала принялась мотать головой из стороны в сторону, а когда это не помогло, начала со стервенением тереть глаза. Прямо перед ней стоял Верест, державший под уздцы своего вороного с серебристыми прядями в гриве жеребца и ее обожаемую Сифи изабелловой масти. Рядом с ним в воздухе зависла тень с очень недовольным выражением своего крохотного личика, а сидевший у ног Вереста и шипевший на нее Касперский окончательно добил девушку. «Нет, ты погляди на нее!» – возмущалась тень. «Да перестань ты мотать своей болванкой, в глазах рябит!» – злилась она. Верест же в это время старался сохранить как можно более сдержанное и отстраненное выражение лица, но удавалось это ему плохо. «Что вы здесь делаете?» – ошарашенно прохрипела Варя. «Да, видно, не стоило так увлекаться вчерашними песнопениями, но тогда ей казалось, что обязательно петь надо в полный голос, чем громче, тем лучше, оно так и не так жутко было». «Погулять решили!» – проверещала фея на ультразвуке. «Приветствую, Лера Варя!» – в свою очередь обратился к ней эльф. «Как вам спалось?» Вся эта ситуация, ночной ритуал, собственный хриплый со сна и ритуальных песнопений голос, злящаяся, но находящаяся сейчас здесь тень, вместе с этим проклятым женатым эльфом, которому надлежало бы быть сейчас со своей красавицей новобрачной, а никак уж не здесь, в этих непроходимых топях. Интересно, как они прошли сюда с двумя лошадьми? Ее любимица Сиф и Каспер, все это вместе вызывало у Вари приступ гомерического хохота и ощущение невероятного облегчения. «Готово дело. Истерика!» Авторитетно заявила Вересту тень и обратилась к Варе. «Нет, вы поглядите на нее! Она еще и ржет, как кобыла! Зла на тебя не хватает!» «Тень, милая, ты здесь, пушистик!» Котенок опять злобно зашипел на Варю, чем вызвал невероятное удовольствие тень. «Правильно, малыш, так ей и надо!» И, повернувшись к Варе, продолжила. «А где же ему еще быть, дубина? У вас с ним кровная привязка!» «Верно, а я и забыла», – блаженно прошептала Варя, обнимая Сифи за шею и вдыхая восхитительный запах любимой лошади. «А как вы меня нашли в этих болотах?» «Болото, ладно», – сообщил Верест. «Вот происходящее на них. Бррр, как вспомню вчерашнюю ночь, опять мороз по коже». «А что было вчерашней ночью?» – заинтересовалась Варя. Ей ответила тень. «Да не успели мы как следует заснуть, уставшие, как не знаю кто, пока тебя догоняли. Как такое началось?» «Да, как будто сотня демонов покинула преисподнюю и давай мочить друг друга, отчаянно завывая то ли от боли, то ли от извращенного удовольствия», — сообщил Варя Верест. «Да не», — не согласилась с ним тень. «Я тебе еще вчера сказала, это, видимо, у какого-то великана зуб разболелся. Тут он, бедняга, выл». «А может, это были тролли, которые...» Начал опять Верест, и отчаянно покрасневшая Варвара попыталась перевести разговор на Сиф. Мол, спасибо вам, дорогие золотые, за лошадь мою ненаглядную. «Альт хотел подарить вам одного из лучших меринов андов, Лера Варя», сообщил ей Верест. «Но старшая дворцовая фея и ваш тренер уверили его, что больше всего вы обрадуетесь лошади, которые успели привыкнуть. И в этом я с ними полностью согласен». Позволил он добавить себе. А тень, как известно, с толку сбить было не так просто. «Так о чем ты вообще думала, Варя? Как ты могла сбежать одна, бросив своего Ирбиса и свою подругу?» Добавила она после паузы. «Ну как ты...» – начала Варя. «Я думала, ты не сможешь. Я оставила тебе записку». «Спасибо тебе в шляпу за твою записку, дурочка! Неужели ты думала, что я оставлю тебя одну? Я с самого начала собиралась с тобой в Аус. Просто по мне, так это было так очевидно, что и не требовало обсуждения». Возмущенно закончила она. Верест терпеливо ожидал, когда подруги разберутся между собой. Он отправил лошадей пастись, а сам занялся приготовлением завтрака для жрицы и обеда для себя и феи. «Всегда неловко вмешиваться в женские разговоры», — рассудил он. Вечером, накануне ночи равноденствия, старшая дворцовая фея объявила ему свое желание. И приятнее этой новости он давно не слыхал. Впрочем, Тинь сама расскажет все Лере жрице по порядку. «Что-то я чувствую здесь не так, Варя», — немного успокаиваясь, сказала фея. «Я ведь знаю тебя. Ты хоть и дубина дубиной временами, но так затупить слишком даже для тебя». «Спасибо», — воскликнула польщенная Варя. «Но кроме меня затупить было просто некому», — жизнерадостно возвестила она. «Подожди, как ты вообще отважилась покинуть государство объединения без карты? Альт не успел дать ее тебе? И почему тебя оказалось невозможно отследить магически?» «Не знаю», — честно ответила Варя, принимая кружку с дымящейся тайрой из рук Вереста. Он тоже присоединился к дамам, внимательно слушая каждое слово. «У меня был кристалл невидимости, но насчет магической защиты я ничего не слышала. И у меня была карта. В смысле, есть. Вот, смотри!» Протянула она свою карту Тинь. «Ну и гадость!» Брезгливо поморщилась Тинь. «О, взгляни, Верест!» Верест кивнул, нахмурившись. «И к тому же неверное. Все постепенно складывается, как я и предполагала. И все окончательно сложится, когда ты скажешь мне, откуда это у тебя. И эта карта, и кристалл, так сказать, невидимости». «Погоди, Тинь, а почему тебя прямо перекосило от этой карты?» «Ты не чувствуешь никакого странного запаха, исходящего от нее?» Вопросом на вопрос ответила фея. «Чувствую. Горькая такая свежесть. Так это от нее. А я-то думала...» «Так если от нее, почему ты не догадалась ни разу посмотреть на эту троллеву карту магическим зрением?» Снова перешла на ультразвук Тинь. Последовав совету подруги, Варя удивленно воскликнула. «Ой, ого, а что это?» Но Тинь была слишком возмущена всей этой ситуацией, и за нее ответил Верест. «Это заклинание принуждения, Лера-жрица». «Откуда это у тебя?» Продолжала фея, заранее зная ответ, но она хотела, чтобы это услышал Верест. «Мне Даниэль дала», — изумленно пробормотала Варя. «Я думала, она хочет помочь. Ну, она знала, что я не хочу задерживаться. У меня же этот квест каждый день на счету». Верест нахмурил брови и промолчал. «Что и следовало доказать?» Непонятно, к кому обращаясь, заметила Тинь. «Я видела конец вашей беседы. Того, что она умудрилась вручить тебе заклинание принуждения под самым благовидным предлогом, я не могла даже предположить. Все-таки это даже для Даниэль слишком». «К слову о Даниэль», — Варя повернулась к Вересту. «А вам, Лер Верестариэль, не надлежит сейчас быть вместе с супругой?» От этой фразы Верест скривился, как будто бы увидел гадкое насекомое, но быстро взял себя в руки. «Не имею счастья быть каким-то образом причастным к замужеству этой милой особы», — сквозь зубы сказал он про себя. На что он надеялся, дурак? Понятно же, ей было бы куда приятнее видеть сейчас красавчика Сиэля. «Верест, заканчивай нести свою аристократическую чушь. Разговаривать по-человечески у тебя, конечно, получается со скрипом, но все же получается. Так что заканчивай дворцовые обороты», — раздраженно заметила ему Тинь. «А ты, Варя, имей хоть каплю совести поблагодарить Вереста за то, что он вместо того, чтобы как всякий порядочный эльф проводить время на балах...» На этой фразе Верест опять скривился. Он терпеть не мог балы, видимо, он все-таки был не очень-то порядочный эльф, и маленькая заноза великолепно это знала. «Он, отбросив все свои государственные дела, устремился на твои поиски!» Варя продолжала хмуриться, переводя взгляд с Тинь на Вереста. Фея не выдержала. «Да не женат он, не женат! Не состоялся политический брак между Андами и Элсуортами, но еще не вечер!» «В какое мне дело, женат он или нет, мне это знать не обязательно и не интересно», — прошипела Варя, чем вызвала знакомое хмыканье Вереста. «А почему?» — спросила она в следующий миг, и на этот раз все трое, даже эльф и сама Варя, расхохотались. «Помнишь, Верест пообещал мне исполнить любое желание?» — подмигнула Тинь. «Так вот, исполнил. Мое желание было не жениться на Дане. К слову, Альт с Алистой тоже счастливы. А сейчас еще и Риверт вернулся. Так что я счастливила всех, как обычно». «Кроме Дани», — резонно заметил Верест и озорно улыбнулся. «Вот как?» «Да, так что мне в любом случае не вариант было там оставаться», — выдал он на радостях. «Ой, лопух!» — протянула про себя тень. «Очень мило с вашей стороны, Лер, что вы решили меня проводить», — сообщила ему Варя. «В особенности, что это так сыграло вам на руку. Право, я очень рада». Верес недоуменно пожал плечами. «А что он такого сказал?» Он перевел взгляд на фею, но та пожала плечами и фыркнула. А Варя вся сосредоточилась на своем ирбисе. Вздохнув, он принялся убирать остатки завтрака. «Надо успеть выехать из болот до ночи». Миновав болото блуждающих душ, троица вернулась на верный маршрут. Получалось, что Варя сделала довольно значительный круг, но, учитывая проведенную ночь на последней дороге, она ничуть не жалела. Фея становилась пунцовой от злости, когда думала о Дане, а Верест бледнел больше обычного и яростно сжимал зубы так, что на щеках начинали играть желваки. Варя так и не поняла, какой опасности подвергалась прошедшей ночью. Ни Тинь, ни Верест не пожелали развивать эту тему. Уже неделю путники ехали по лесу Дриад, и так пока не встретились ни разу с лесными духами. Варя увлеченно делала зарисовки для будущей книги, расспрашивая фею с эльфом об особенностях этого мира. С Верестом у нее сложились довольно странные отношения. Она постоянно ловила на себе его взгляды, сама же избегала смотреть в его сторону. Сейчас, когда он был совсем рядом, каждый день и ночь, она сама старалась дистанцироваться от него. Тень, глядя на это, только посмеивалась, но и не вмешивалась. И, зная фею, Варя была благодарна ей уже за это. Два раза троица подвергалась нападению каких-то странных зверей с мордами, похожими на кабаньи, только с клыками величиной соловые ножи, с мощными поджарыми телами и полулапами-полукопытами. Варя даже не успела как следует испугаться, как Верест поразил в самое сердце выскочившую у нее на пути махину. А когда она поблагодарила его за проявленный героизм, недоуменно пожал плечами и хмыкнул в свойственной ему манере. Второй раз такая же зверюга, именуемая здесь свинопсом, опять набросилась на Варю. «Привлекаю я их здесь, что ли?» На этот раз зверь был атакован сразу с двух сторон. Подросший Касперский тоже решил поучаствовать в охоте для разнообразия. На исходе седьмого дня, практически миновав лес Дриад, путниками было принято решение остановиться на ночлег. Завтра они войдут в долгожданный Аус. Варя слегка мандражировала, но тень утверждала, что она обязательно поступит. Для поступления ее познаний в магии было вполне достаточно. Быстро разложив лагерь и поужинав, троица блаженно растянулась у костра. Варя уже привычно чувствовала радость и досаду одновременно. Она была безмерно счастлива, что рядом с ней Тинь, Сифи и Каспер, и, конечно же, Верест. Но она не могла перестать думать о том, что он сейчас здесь с ней не потому, что сам этого хочет, а просто потому, что не хочет быть в другом месте. «Хотя сложно его в этом винить», — думала она. «Стоит только вспомнить стерву Дани, которую разорванная помолвка вряд ли остановит». В задумчивости Варя покинула лагерь и спустилась по пологому холму, усыпанному незабудками, прямо к мелководной речушке. Тень предупредила ее, что здесь могут быть русалки, но с амулетом, который подарило ей озеро, ей не стоит их опасаться. «А как же дриады?» — спросила Варя. «Я думаю, они в бурном восторге от твоих татуировок, если до сих пор не высказали возражения против того, чтобы мы прошли через их лес». Дриады появились так неожиданно, что Варя не сразу поверила своим глазам. Вот она сидела у реки, слушала журчание воды, которое всегда успокаивало ее ум, отвлекая от ненужных мыслей, смотрела прямо перед собой и только лишь уловила быстрое движение боковым зрением, как стоило ей повернуть голову, она оказалась в окружении дриад. Духи деревьев оказались точь-в-точь такими, как их описывала тень. Невысокие, крепкие и вместе с тем грациозные, с цветами и листьями, вплетенными в длинные волосы и телами, сплошь покрытыми затейливыми узорами. Их было шесть, пять взрослых особей и одна девочка, совсем еще ребенок. Малышка робко протянула пальчик и провела по Вариному плечу, внимательно изучая вытатуированные цветы. Варя так поняла, что контакт положен. «Это твой мужчина?» — спросила дриада с яркими оранжевыми лепестками в гриве темно-зеленых волос Варю. «Где?» — опешила бывшая верховная жрица. «Путешествует с тобой и маленькой феей». «Не мой», — буркнула Варя. «Сам по себе. Нам просто по пути». «Девочки, вы слышали? Он свободен!» Обратилась зеленоволосая дива к товаркам, и те вспорхнули яркой стайкой и тотчас растворились в листве деревьев. С Варей осталась только задавшая вопрос и девочка. Варя раздраженно передернула плечами, мол, как угодно, хоть с хреном его съешьте, мне все равно. Дриада разглядывала ее с веселым любопытством. «Откуда у тебя амулет озера обители матери эльфов?» «Озеро само мне его подарило», — пожала плечами девушка. «Таково было твое желание?» «Мне нечего было желать», — честно ответила Варя, и Дриада нахмурилась. «Ты называешь своего мужчину не своим, и тебе нечего попросить у волшебного озера. Ты странная человечка, хотя и с очень красивыми узорами на теле, почти как у Дриады». «Угу», — не сочла нужным поблагодарить Варя. Она отвернулась и всматривалась в воду, то тут, то там, взрывающуюся крохотными всплесками, в которых мелькали разноцветные рыбные хвостики. Дриада устроилась поудобней, всем своим видом показывая, что не собирается уходить. «А ты?» — не выдержала первой Варя. «Не собираешься примкнуть к подружкам?» «А почему бы тебе не остановить их магией, моих подружек?» — вопросом на вопрос ответила Дриада. «Я не умею», — пожала плечами Варя. «А если бы и умела, не стала бы. В моем мире мужчины добиваются женщин». «Боже, что за бред я несу?» Тут же пришла мысль. «В каком это моем мире? Разве что в том, что у меня в голове. Да на земле девчонки из юбчонок сигают прямо в клубах, чтобы быть в очередной раз обманутыми и использованными». Дриада запрокинула голову и расхохоталась, как будто услышала ее мысли. «А ты забавная. А хочешь научиться магии?» «Похоже, мне придется». Без особого энтузиазма поддержала разговор девушка. «Я иду поступать в ваш институт в Аусе». «И все же, чего хочешь ты сама? Я вижу, магия тебя не очень интересует». Варя повернула голову и взглянула в темно-зеленые, почти черные глаза Дриады. «Я просто ввязалась в один квест и чуть не потеряла очень близких мне существ по своей глупости», честно сказала она. «Но сейчас поздно поворачивать назад. Я приняла правила игры и должна играть до конца. Но когда все закончится, я хочу создать свой мир». Зеленоватые брови Дриады изумленно поползли вверх. «Вот как? Мир?» Варя рассмеялась. «На бумаге или на чем там у вас пишут. Я хочу написать книгу». Дриада удовлетворенно кивнула каким-то своим мыслям. «Еще увидимся, Варя». В то же мгновение она исчезла в воздухе, а ребенок, напоследок задумчиво посмотрев на девушку, скрылся в сене деревьев. Варя осталась в одиночестве. Возвращаться к Тень и Вересту не хотелось, тем более что он, видимо, очень занят в компании стройных и привлекательных лесных духов. Сверху раздалось жалобное мяуканье. «Теокас, Касперчик, иди сюда, пушистик!» — позвала Варя, и довольный Ирбис скользнул к ней на колени. Как он быстро растет. Кажется, еще вчера был таким крошкой, а вот уже вполне себе самостоятельный снежный барс. Варя зарылась лицом в теплую мягкую шерсть. От котенка пахло молоком, хоть он уже почти вышел из детского возраста и размеров. И если будет продолжать в таком темпе, ей придется осваивать стрельбу из лука, чтобы прокормить это чудо. «Лера, Варя!» — раздался приятный баритон Вереста. Варя не стала оборачиваться. Со вчерашнего вечера, когда он ни с того ни с сего заявил, что скоро их путешествие, к счастью, подойдет к концу, она не хотела разговаривать с эльфом, и если она не ответит, может, он уйдет, откуда пришел. Но Верест, за совместное время, проведенное в пути, привык к непредсказуемым проявлениям характера Леры-жрицы, и, похоже, его ничуть не смущало то, что она намеренно избегает общения с ним. Наоборот, после долины объединения, этих бесконечных балов и пестрых, щебечущих, как райские птички, эльфиек, в нарядах, сшитых по последней моде, с их бесконечными разговорами о погоде, природе, балах и развлечениях, эта человеческая девчонка казалась ему такой трогательной в своей искренности. И такой привлекательной, даже когда злилась. Особенно, когда злилась. Верест и сам все еще не верил, что ему удалось чудом избежать брака с принцессой Андов. В любом случае, он не намерен больше оставаться в тени. «Лера, Варя...» Подсел он к ней, но Варя перебила его. «Лер, Верест, разве общество дриад наскучило вам так быстро?» «Каких дриад?» Эльф недоуменно уставился на нее. «Тех, которые скрылись в вашем направлении, роняя тапки. процедила девушка. «Ах, этих!» — невинным тоном уточнил эльф. Варя гневно взглянула на него. «Эта сорока что, издевается над ней?» «Лер Верест!» — воскликнула она. «Лера Варя!» — в тон ей ответил эльф. Увидев, что девушка возмущенно хмурит брови, Верест вздохнул. «Эти дриады сейчас беседуют с Тень. Я так понял, это ее знакомые». «Вот как». «Да», — кивнул эльф. «Думаю, сложно попасть в место, где у вашей подруги не было бы знакомых». «Лер Верест». «Да, Лера Варя». «А что вы будете делать в Аусе?» «Сначала я дождусь вашего поступления». «А потом?» «Я правильно понял, согласно вашему заданию, вам нужно только поступить в институт. Учиться не обязательно?» «Вроде бы так». «И вы хотели бы, наконец, начать писать книги?» Щеки Варвары гневно вспыхнули. «Он что, подслушал разговор с дриадой? Она точно не говорила ему о своих планах». «Успокойтесь, Лера, я же не слепой. Я же вижу, что вы постоянно делаете какие-то зарисовки, заметки, а ваши вопросы наталкивают на мысли, что вы собираете информацию. Чем вы занимались в своем мире?» «Я писала. На заказ», — призналась Варя. «Я так и понял», — кивнул Верест, и, не дожидаясь, пока Варя скажет что-нибудь еще, продолжил. «Лера, в долине объединения на границе территории Элсуортов и Андов находятся мои владения. Я не наследный принц, и теперь, когда отец вернулся, надеюсь, что надолго, матушке пока не придет в голову строить в моем отношении матримониальные планы. Впрочем, накануне моего отъезда у нас состоялся очень серьезный разговор». Варя внимательно слушала эльфа, не понимая, куда он клонит. Верес тем временем продолжал. «Владения не очень большие, но для того, чтобы разводить лошадей и вести уединенный образ жизни, хватает. Вместе с тем, мой дом находится не так далеко от территории Андов, Элсуортов и обители матери эльфов». «К чему вы клоните, Верест?» «К тому, что я предпочитаю достаточно замкнутый образ жизни. Я заметил, что вам тоже периодически нужно время, чтобы побыть в одиночестве». «Лер Верест». «Лера Варя, я буду ждать столько, сколько нужно». Верест поднялся и удалился, оставив Варю в недоумении. Теперь она решительно ничего не понимала. Что это только что было? Эта непробиваемая, невозмутимая сорока изъявила ей в столь деликатной форме свое желание жить вместе? Варя, вопреки своим же ожиданиям, разозлилась еще больше.